Николетта осторожно откинулась на спинку барного стула. Она никогда раньше не была в баре, считавшемся спортивным и молодежным. Не будучи поклонницей спорта, она поразилась разнообразием памятных вещей профессиональных футбольных команд «Базиликаты». На видном месте выставлено несколько больших командных фотографий с автографами. «Я слышала, что их трамицини просто легендарны». «Я никогда здесь не бывала». «Значит, стоит попробовать». Николетта чувствовала себя в этом баре еще хуже, чем в магазине. В эту обстановку она точно не вписывалась. «Что будете заказывать?» Бармен повернулся к ним. В этот момент в бар зашли двое молодых людей с длинными русыми волосами и в бейсболках, спущенных на глаза. В мое время мужчины снимали головные уборы, заходя в бар. «Нам трамицини с салатом и помидорами», — сделала заказ за обеих Олеся. «Надо беречь место для ужина». И по бокалу красного вина. Николетта согласно кивнула. «Пара минут, и все будет готово». Олеся вдруг рассмеялась. «Представила нас двоих, крадущихся по рядам. Наверное, теперь нам туда запретят заходить». «Мы выглядели неуклюже и подозрительно. Хорошо, что они не вызвали карабинеров. Представляешь, мы двое магазинной воровки». «Хватит смеяться. Нам надо увидеть официанта со светлыми волосами. Нужно хорошенько его рассмотреть». «Мы его точно не пропустим, если он сегодня работает». Бармен поставил на стойку между женщинами графин красного вина и два бокала. Олеся разлила вино, они пригубили, осторожно осматриваясь по сторонам. «Я тебе говорила, что... Ой, кажется, это он!» Николетта застыла на барном стульчике. «Я не хочу оборачиваться. Вдруг он подумает, что мы за ним следим. Где он?» «Только что зашел на кухню». Сердцебиение участилось, и Николетта вдохнула, чтобы успокоиться. «Кажется, я видела табличку со значком туалета рядом с кухней». «Да, рядом с кухонной дверью есть коридор, ведущий к лестнице, спускающийся в туалет». «Хорошо. Дай мне знать, когда он выйдет из кухни, и я пойду в туалет, чтобы посмотреть на него, когда мы будем проходить мимо друг друга». Николетта сползла с неудобного высокого стула, пока Олеся смотрела на кухонную дверь. Сжавшись в ожидании сигнала, она подумала, что у нее вот-вот случится спазм в спине. Олеся прошептала. «Вот, сейчас». Николетта соскользнула на пол и резко повернулась к кухонной двери. Выпрямившись, она слишком поздно увидела бармена, державшего в руках тарелки с едой. Бармен вздрогнул, одна тарелка выпала из его рук и с грохотом разлетелась на мелкие осколки. Вся еда оказалась на полу. «Ой, извините, я вас не заметила!» Не останавливаясь, Николетта быстрым шагом направилась к задней части зала. Она заметила худощавого официанта со светлыми волосами, несущего четыре тарелки на руках. Официант пробирался между столиками, а женщина попыталась разглядеть его лицо. Нужно было идти в туалет, чтобы выглядеть естественно. Итак, лицо официанта было очень похожим. Оно было худым, а светлые волосы были примерно такой же длины, как у грабителя. Нос тоньше, чем у парня в хозяйственном магазине. Он определенно больше походил на грабителя. Но глаза... У парня были такие умные голубые глаза, каких она готова была поклясться, не может быть у грабителя. В туалете она вымыла руки и посмотрела в зеркало на свое отражение. Нет, она не уверена. Похож, несомненно, но сказать определенно... Она поднялась по лестнице и направилась обратно к стойке. Двое молодых людей, сидевших за столиком, на мгновение подняли глаза, когда она шла мимо, и Николетта в очередной раз покраснела. Похоже, из-за нее их еда разлетелась по полу. Извиниться или молча пройти мимо? Сыщица из нее получилась, а вот шпионка... Нет, это точно не для нее. Бутерброды уже лежали на стойке и выглядели так аппетитно, что она не удержалась и первым делом откусила здоровенный кусок. «Ну», — зашептала Олеся, — «это он!» «Он похож больше, чем парень в хозяйственном, но я не уверена». «Почему?» «Ну, у официанта очень красивые голубые глаза. Не уверена, что могу представить их у грабителя». «А я представляю, что сказала бы сейчас Пенелопа. Ты же не видела цвета глаз грабителя. Сосредоточься на чертах лица, которые заметила». «Если б я увидела его в той же одежде, в том же месте», — прошамкала Николетта, набив полный рот бутербродом. «Меня сбивают с толку обстановка и футболка». Несколько минут они ели молча. Николетта пыталась представить лица официанта и грабителя рядом. Она ясно видела их обоих в своем воображении, но было трудно сфокусироваться на деталях. Смех у входной двери прервал ее мысли. Повернувшись в ту сторону, она заметила молодого человека, который взглянул на нее, а затем отвел глаза, словно не желая встречаться взглядом. Он переключил свое внимание на барную стойку. Бармен разговаривал со светловолосым официантом. Это была та самая возможность, на которую Николетта надеялась, чтобы изучить официанта без спешки. «Останешься праздновать?» — спросил бармен. «Нет, не могу», — ответил официант. «Почему нет?» «После праздников зачет нужно повторять. Это ж праздник, все будут веселиться». Молодой человек пожал плечами. «Завтра утром мне на пробежку». «Утром? 1 января?» «В спорте нельзя делать перерывы». Николетта зашептала Олесе. «Завтра я точно узнаю». Девушка вопросительно подняла брови, продолжая жевать. «Завтра он собирается бегать, а здесь бегают только в одном месте. Я смогу еще раз увидеть его в спортивном костюме. Тогда я буду знать точно». «Ты серьезно? Ты встанешь чуть свет 1 января?» Николетта смутилась. «Ну, я постараюсь».